أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Дорогие братья и сестры, мы вновь рады встретиться с вами на наших уроках Единобожия. И, иншаллах, тема нашего сегодняшнего урока будет посвящена очень важной, очень насущной той теме, которая, к большому сожалению, нарушается большинством тех, кто причисляет себя к мусульманам. И я думаю, что большинство из них совершает это не ведая, хотя это тема другого урока, но, к большому сожалению, совершается это нарушение таухида и это нарушение единобожия. Сегодня наша тема будет звучать «Сур мин ширкиль улухия», то есть виды проявления ширка в таухидуль улухия, то есть в том виде таухида, который называется единобожие, божественность Аллаха. И на предыдущих уроках мы прошли, что таухид делится на три части: таухид рубубия, таухид улухия и таухид асма ва сифат. Я вкратце вам напомню об этих видах таухида. Таухид рубубия означает ифрадуллахи биафаалихи, то есть выделение единственности Господа или выделение единственности Аллаха через его Аллаха действия. Это такие, как создание всего сущего, то, что Аллах является аль-халиком, то, что Аллах является ар-разиком, дающим пропитание своим творениям, то, что Аллах является аль-мудаббир умур, то есть управляющим или управителем в делах своих творений. И признание этого вида таухида, сказано было, что не делало курайшитских многобожников, мушриков, не делало их мусульманами. И если кто-то задаст вопрос, почему же посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, воевал с ними и призывал их к исламу, несмотря на их признание этого вида таухида, то ответ будет, что признавая этот вид таухида, то есть признавая, что Аллах является создателем, аль-халиком, дающим пропитание, разиком и правителем в делах своих творений, они в то же время предавали ширк, предавали многобожие Аллаху. Они обращались к своим идолам, они поклонялись к идолам, они посвящали сердечные виды ибадата, такие как таваккуль, полагание, аль-хубб, любовь, или значит, страх, аль-хауф и так далее, они посвящали также этим идолам. А эти виды ибада нужно посвящать только лишь единому и единственному Аллаху, джалла ва аля. И второй вид таухида, таухид ал-улухия, или ифрадуллахи биафаали ль-ибади, то есть выделение единственности Аллаха через деяния его рабов. Например, Всевышний Аллах создал все сущее, создал мир людей, инсов, создал мир джинов, также и повелел и джинам, и людям поклоняться только лишь нему. Ибо сказал в Коране, бисмиллахи ррахмани ррахим, ва ма халакту джинна валь инса илля лиябудун. То есть воистину я создал мир джинов и мир людей только лишь для того, чтобы они, то есть люди и джины, поклонялись Аллаху. Или это слово лиябудун, ученые муфассиры объясняют словом лиюахидун. И получается смысл аята, что я, говорит Аллах, создал людей и джинов для того, чтобы они, люди и джины, делали меня, то есть Аллаха, единственным и единым достойным поклонения, или поклонялись только лишь Аллаху. И третий вид ибадата называется таухидуль асма ва сифат, то есть выделение единственности Аллаха через его имена и через качества Аллаха. Это означает, что мусульмане обязаны признавать все те имена, которыми Аллах назвал себя, и все те качества, которые Аллах приписал себе, признавать их так, как об этом сказано в Коране, и как это объяснял пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и как это признавали сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И сегодня мы разберем те виды ибадата, или которые включаются в тему таухид ал-улухия, и они являются видами ибадата сердца. Я на предыдущем уроке говорил, что ученые уляма делят ибада, то есть поклонение Аллаху, на две части. Первая часть – поклонение Аллаху телом или частями тела, например, совершение пятикратного обязательного намаза ежедневного, пятикратной молитвы, совершение этой молитвы, пост месяц Рамадан, выплата заката имущим мусульманами в пользу своих неимущих братьев и сестер, совершение хаджа к дому Аллаха в Мекку, значит, чтение Кур'ана, выплата садака и так далее, и так далее. И второй вид айбады, или второй вид поклонения, совершаемое человеком, мусульманином, сердцем. Аль-айбаду ль-кальбия. Такие, как ад-дуа, обращение к Аллаху, аль-исти'ана, обращение за помощью, аль-исти'ада, обращение за защиту, таваккуль, полагание, аль-хуб, любовь, аль-хауф, страх и так далее. Первое из видов айбадата, называемых поклонением сердцем или поклонением души, было ад-дуа. Мусульмане обязаны обращаться только лишь к Аллаху. Обязаны молить только лишь Аллаха. Обязаны возносить мольбы только лишь к Аллаху. Ибо только лишь единственный Аллах является аль-ма'будом, достойным поклонения. И вот если мусульманин этот вид поклонения обращает, посвящает кому-либо или чему-либо, кроме Аллаха, то он совершает большой ширк. Он нарушает таухид, он нарушает единобожие. И вид, значит, этого ширка является следующим. Если кто-либо обращается не к Аллаху или наряду с Аллахом к кому-либо или чему-либо, с какой просьбой? Например, чтобы тот, кому он обращается, кроме Аллаха, принес ему пользу или отвел от него беду. И обращающийся себя ставит в положение нуждающегося, себя ставит в положение мутазаллиль, то есть покорившегося. Он покорным, с покорным видом, с видом нуждающегося обращается, например, к устазам или к устазу, или к какому-то святому. Так как делают, например, в том месте, где якобы похоронена голова Хусейна, совершает суджда перед этой могилой и обращается к Хусейну, ради Аллаху ангу, или Саид Зайнаб, или в Ираке Абдул-Кадир Гиляни, или к шейху Бадави, и так далее, и так далее. В каком бы месте человек, являющийся суфием, если он обращается к устазу или к устазам с просьбой, с которой имеет право обратиться только лишь к Аллаху, он совершает большой ширк, он нарушает таухид, и он совершает деяние куфра. Его совершение ширка это является куфром. Пусть Аллах нас спасет от этого. Но просьба, как ученые разделяют, обращение, оно также делится на две части. То есть первая часть, о которой было сказано, только что я сказал, это просьба ширкия. И вторая часть, если человек обращается к такому же, как он, живому человеку, присутствующему, близкого, находящегося к нему, и обращается с той просьбой, которую может тот человек удовлетворить. Например, говорит ему, если я скажу, попрошу какого-то брата своего, мусульманина, чтобы он помог мне, чтобы одолжил деньги, чтобы помог в каком-то деле, и попрошу его ту просьбу, на которую он может ответить, то здесь ничего страшного нет, и этим самым я не нарушаю таухида, я не нарушаю, значит, я не совершаю ширка. Но если, как было сказано, последователь какого-то тариката, какого-то пути суфийского, обращается к живому ли шейху, или к мертвому шейху, с той просьбой, например, спаси меня, о шейх, о устаз, от трудности судного дня. Проведи меня через мост Сират, как вспыхнувшая молния. Будь мне защитником в судный день. Не оставь меня в беде. Или верни мою потерю. Или дай мне потомство. И так далее, и так далее. Видов такой ширкийской просьбы очень много. Если все это сказать, выразить кратко, то еще раз скажу, что если человек обращается к кому-либо или к чему-либо с той просьбой, с которой имеет право обратиться только лишь к тому, кто достоин этого и кто отвечает на любую просьбу, то есть только лишь к Аллаху, то он совершает большой ширк, и он выходит из ислама. И далилом для этого служат слова Аллаха, бисмиллахир рахманир рахим, из суры Гафир, 65 аят, «Вальхайю ла илляха илля хуа, фадуууху мухлисина худдин». Всевышний Аллах говорит, что Он, то есть Аллах, «Альхайю», Он живой, вездесущий, живой Аллах. «Ла илляха илля хуа». Нет никакого иного божества, кроме Него, «Джалла ва аля». «Фадуууху», и Аллах в форме глагола повелительного наклонения, в форме глагола «Амр», обращаясь к своим рабам, «Фадуууху», так обращайтесь же к Нему, «Мухлисин лахуддина», очищая перед Ним Аллахом религию Его. И этот аят служит доказательством того, что обращаться мусульмане обязаны только лишь к единому и единственному Аллаху. Пусть Всевышний Аллах направит нас на путь истинного понимания, признания, исследования исламу и иману и спасет нас от любых проявлений ширка и сделает нас истинными единобожниками, последователями пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. На этом, дорогие братья и сестры, мы закончим и продолжим на следующих наших уроках. И темой нового урока будет «Алистианату бигойрилля», то есть просьба о помощи не к Аллаху. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатух.